неподалеку от франко-германской границы. Военно-транспортный конвертоплан «Фантом» клана Строгановых, 12-15. «Долго они возятся», – протянул я, заглядывая за плечо одного из бойцов детей в юге. Тот держал на коленях ноутбук. На экран мобильной станции слежения за магическими возмущениями выводилась информация о заклинаниях, творимых сейчас далеко на западе. «Я же говорила, негритянские вудуисты еще покажут себя», – отозвалась вместо оператора Полинка. Она сидела неподалеку, уперев голову в левый борт конвертоплана. Почти в таких же позах расположились еще 10 боевых магов. Застегнутые до упора белые комбезы с гибкими вставками из защитных пластин, белые тактические перчатки, армейские ботинки на толстой подошве, боевые артефакты. Все они походили друг на друга, как братья-близнецы, если не слишком присматриваться к лицам. «Скоро 4 часа, как идет сражение», – буркнул я. Чуть помедлил и обернулся к одной из белоснежных фигур. «А ты говорил, что справятся за пару часов». Стас, к которому была обращена последняя реплика, с недовольством приоткрыл глаза. Кажется, он пытался слегка подремать. «Кто же знал, что эти уроды такие криворукие?» – скривился он. Я широко ухмыльнулся. В самом начале от нечего делать ребята заключили пари на время, когда племена африканцев будут разбиты. Мой приятель с лицея поставил на двойку и проиграл 3,5 штуки полновесных рублей. С учетом того, что нынешний курс давно и серьезно отличался от прошлогоднего, надо сказать, сумма проигрыша выглядела весьма значительной. Почти двухнедельное жалование штатного колдуна-хранителей тишины. В отличие от многих, я не стал ничего ставить, разумно предположив, что обе стороны разгоревшегося конфликта преподнесут сюрпризы, могущие повлиять, если уж не на конечный исход битвы, то на ее продолжительность точно. И верно, сначала хунганы весьма удивили демонстрацией заклинаний, меняющих структуру материальных объектов, превращение огромного количества выпущенных ракет и бомб в ржавую бесполезную рухлядь лично на меня произвело сильное впечатление, вместе с засылкой диверсантов в ряды евроармии, создавших множество зомби прямо в тылу. Затем западники шокировали мощностью поставленного купола неприступности, просто циклопических размеров. Приборы взбесились, когда произошел одномоментный переток энергии за пределы действия нейтрализующих чар. В общем, веселуха поднялась знатная. Натуральное светопреставление. Любопытно, что европейцы до последнего момента не пускали в бой своих боевых магов, держа их на последней, третьей линии обороны. Штабные аналитики заявляли, что это всего лишь способ добиться максимального эффекта от внезапной атаки. Но мне казалось, что дело все-таки в нас. Фон Бергеры не зря прислали целую делегацию сначала в Златоград, потом в Москву, а затем и в Холодный предел. Они определенно ждали подвоха со стороны русских кланов, подозревая их в желании нанести удар в спину. Поэтому и держали резерв до последнего. «Есть охота», – зевнул кто-то из магов в салоне «Фантома». «Выжившие мертвяки, наверное, тоже испытывают подобные чувства», – пробормотал я. На ум поневоле пришел изящный способ, которым патриархи уничтожили большую часть орды африканских вождей. Сначала я не совсем понял, как это стало возможным, пока не посмотрел детали развернутого заклятия без магии. Обычно купол действовал как подавитель магического излучения, то есть заряженные на полную зомби не должны были падать на землю, превращаясь в протухшие тушки в ту же секунду, как чары сработали. Внутри них все еще оставалось достаточно вкачанных сил, чтобы двигаться дальше, используя старые резервы чародейского заражения. Условно говоря, мертвецы могли сражаться какое-то время без внешней подпитки. Но тут бац, на сцену выходят лорды и герцоги, создавая огромное поле нейтрализации, действующее по типу активно работающего пылесоса. Добраться до хунганов и высосать из них энергию у модифицированного заклинания не вышло. Зато с успехом получилось проделать это с зомби, откачав у них все до последней капли. Ничего не скажешь, круто проделано. Взмах руки, и наводящая на Европу ужас армия нежити превратилась в груды гниющего мяса. Им бы напустить на вудуистов снова армию, чередуя магические выпады с ударами техники. Но вот незадача. Увидав в бою мертвяков, простые люди не выдержали и почти в полном составе удрали с поля боя, не слушая приказов командиров из числа магов. Так что тем пришлось заканчивать дело самим. Как говорится, запачкать ручки по полной программе, невзирая на опасения возможной атаки с востока. Патриархи занялись вождями, рядовые колдуны пошли против своих чернокожих коллег. Именно за этим противоборством мы следили уже долгое время, ожидая, когда наконец кто-нибудь из них победит. Некроманты и маги втянулись в жаркую схватку. Нам оставалось лишь потерпеть. «Похоже, активность сходит на нет», – доложил оператор. «Значительное уменьшение возмущений в магическом поле». Снова взгляд на дисплей. Всплески пошли на убыль. Следовательно, количество применяемых заклятий снижалось. «Отлично! Шоу начинается!» Я прошел к задней аппарели, спрыгнул на взлетное поле. «Тио, время пришло!» Обратился я к невысокому пареньку, кутающемуся в длиннополую шубу. Русская зима для малазийца не слабое испытание, хотя меховая одежда всех членов семьи Пулау привела в полный восторг. Все правильно, мы до сих пор находились на территории военной базы в Холодном пределе, ведя наблюдение за войной в Европе исключительно через дроны-разведчики. Две бригады, переброшенные в Калининград, выполнили свою роль на все 100, отлично сыграв роль приманки. Западники думали, что это все наши силы, находящиеся в их непосредственной близости. Хотя засранцы до последнего сомневались, не рискуя привлекать резервы из числа боевых магов. Однако желание разделаться с мертвяками и их предводителями в конечном счете перевесило осторожность, и теперь настало время атаковать. Молодой маг, чей немногочисленный клан уже многие сотни лет специализировался на стихии пространства, радостно улыбаясь, кивнул и быстро забормотал что-то в длинную трубку спутникового телефона, вытащенного из необъятных карманов мехового изделия. Пас рукой, рисующий в воздухе полукруг, и на небольшой высоте в конце взлетного поля появилась мерцающая марева портала. «Вперед, вперед, поехали!» – заорал я, вскакивая обратно в конвертоплан. Первыми в магические врата проскочили два ударных сокола. Беспилотники шли в авангарде наступающих войск. Следом последовали конвертопланы, вышкаленно ныряя в искривленное пространство в строгой последовательности. Точно такие же события сейчас происходили по владениям всех других князей. Маги-телепорты из Куала-Лумпура добросовестно отрабатывали внушительные оклады, перебрасывая армию русских магов на тысячи километров, прямиком к франко-германской границе. Фон Бергеры, Штайны, Клаусы, Вальмонты, Пинтелли, краса и гордость европейского магического сообщества, представители всех сильнейших великих родов, стояли на поле боя. Еще совсем недавно считавшие себя победителями, теперь они задирали головы, глядя, как в небе появляется множество порталов, откуда выныривают бесконечным потоком конвертопланы, несущие на своих бортах такие знакомые гербы. Переплетенные языки огня, остро заточенные снежинки, бурые медведи на задних лапах, оскаленные волчьи морды, обвивающие мечи зеленые лозы и множество других, обозначающих принадлежность к русским колдовским кланам. «Пошли, пошли, пошли!» Я оттолкнулся и прыгнул вниз из низколетящего фантома. Еще в воздухе призвал магию, облекая тело в невидимые доспехи боевой ипостаси, наполняя его силой и ловкостью. Фамильяр ожил, трансформируясь в длинный обоюдоострый клинок из белодымчатой стали. Враги устали, им пришлось повозиться, чтобы добить последних хунганов. Большие потери и внезапность нападения внесли разлад во вражеский стан. Жесткое приземление, кувырок через голову, чтобы погасить ускорение, и передо мной появился первый противник. Серьезный крепкий мужик лет 30 смотрел из-под лобья. Угрюмая физиономия перепачкана кровью и сажей. Глаза насторожены. Мы с ним встретились взглядами одновременно. Долю секунды продлилась безмолвная пауза. Он еще не отошел от прошлой битвы и не совсем понимал, откуда вдруг возникла фигура в ослепительно-белом комбезе с мечом на изготовку. Затем увидел изображение шестилучевой снежинки на правой груди и сразу все понял. В какой-то момент в его глазах появилось выражение обреченности. Опытный и бывалый воин, скорее всего не раз побывавший в крутых переделках, он мгновенно сумел оценить последствия нашей коварной атаки. Изможденное лицо пересекла мрачная ухмылка. Затянутая в боевую перчатку рука начала приподниматься для заклинания. Но чернокожие племена и впрямь не выступили беспомощными мальчиками для битья. Они дали бой, заставляя вырывать победу чуть ли не зубами, прихватив с собой на тот свет немало белых врагов. Враг выдохся, его реакции сильно замедлились. Молния скользнула по пальцу и ударила в мою сторону. Я прыгнул с места вперед, еще в полете небрежно отмахнулся мечом от сотворенного электрического разряда и обратным слитным движением ударил наискосок. Резко, сильно, с оттягом назад, прямо перед тем, как ноги снова коснулись земли. Еще целую секунду разрубленный напополам маг простоял на ногах. Затем его верхняя часть дернулась и соскользнула с ровного среза. Я перескочил через мертвого противника, еще больше втягивая и пропуская через себя магическую энергию для новых заклятий. Белое безмолвие ударило в замершую троицу неподалеку, превращая в ледяные скульптуры. Снова прыжок, и 5 ледяных стрел разлетелись веером, поражая еще 2 европейских волшебников. Сознание уже привычно рухнуло в транс отрешенности, а ориентированный нести смерть и разрушение дар взял руль управления на себя. В бою ты не думаешь, ты действуешь, реагируя на возникающие угрозы. Не смотришь на противника и в то же время видишь их всех, отмечая малейшие изменения обстановки. Эмоции притухли. Разумом овладело безразличие бездушного механизма с заранее заложенной программой подчиняться привитым на многочисленных тренировках инстинктам. Удар клинком, перекат, выпад дыханием зимы. Нет злости, нет ярости, нет ненависти. Так же, как нет страха, волнений и колебаний. Ты всего лишь стремишься привнести гармонию в окружающий мир, исключив из него все враждебные элементы. Невзирая на то, что они собой представляют живых людей или что-то еще. Смещение в сторону. Жесткий блок, подсечка, активация ледяного шквала буквально разрывает на куски тела 2 неудачников, почему-то считавших, что смогут справиться с повелителем льда. Восприятие изменилось, мир стал другим. Краски привычных вещей поблекли, предметы выглядели серо и неприглядно. Лишь силуэты враждебно настроенных людей пылали красным ореолом неприкрытой агрессии. Целая череда непрерывных ударов клинком. Уход вправо, кожу щеки обожгло резкой болью, кто-то оказался более расторопным и чуть меня не достал. С ладони сорвался морозный луч, легко пробил хрупкое человеческое тело на вылет, как раз там, где и нужно, в районе расположения сердца. Слева пролетел мощный протуберанец ярко-оранжевого цвета. Я не один на поле боя, огненный клан тоже здесь. На острие атаки русских великих родов идут Строгановы и Орловы. Вечный лед и неугасимое пламя. Впервые за 100 лет существования действовали сообща, сражаясь плечом к плечу. Дикий крик неподалеку. У кого-то из врагов кровь закипала в жилах от нестерпимого жара. Бросившийся вперед напарник почти мертвого колдуна вдруг замер на месте, будто споткнулся. А затем принялся кататься по земле, царапая лицо и пытаясь выдавить себе глаза. Узконаправленный удар ментальной магии несет страшные последствия, буквально выжигая разум человека, превращая его в обезумевшее животное. Мамонтовы умели не только зарабатывать деньги, и хоть полноценных боевых магов среди них совсем немного, те, кто есть, сегодня тоже шли в бой вместе с нами. Кислотный туман, дрожь земли. Ядовитые лианы, череда боевых чар различных стихий следует одна за другой. Теперь заклятия сыплются с обеих сторон. Противник опомнился и попытался дать достойный отпор, несмотря на предыдущую битву. В какой-то момент беспорядочный рисунок сражения отнес меня к подножью невысокого холма. И здесь я стал свидетелем схватки между мастером войны клана Фонбергеров и Мстиславом. Оба мага высшего ранга не стали бросаться банальными боевыми чарами. Вместо этого они одновременно ударили чем-то другим, на более глубоком уровне, стремясь вырвать из соперника саму душу, разорвать ее на части, оставив взамен лишь пустую оболочку. Это было по-настоящему страшно. Еще никогда я не видел, чтобы магию использовали в таком виде. Не просто убить, а полностью уничтожить противника, его суть, его ауру, выжечь его внутренний дар, составляющий единое целое с личностью любого одаренного. Воздух буквально застонал от призванной энергии. Склоны холма с блекло-зеленой травой начали стремительно покрываться густой чернотой. Не сумев добраться до желанной цели, чары принялись искать жертву снаружи, выплескиваясь за край невидимой грани защиты, возникшей вокруг колдунов. Я отскочил назад, не рискуя попасть под расползающуюся зловещую тьму. Короткий прыжок вызвал заминку, и миг трансформации я пропустил. Поняв, что чистой магией схватку не выиграть, немец произвел изменения, пустив энергию обратно в себя. Высокий мужчина стал еще выше, раздался в плечах. Тело в обычном комбезе военной модели покрылось темными латами. За спиной возник плащ, в руках появился двуручный клинок, а голову закрыл рыцарский шлем. Вокруг фигуры легкой дымкой заклубился туман колдовской силы. Мой наставник тоже не остался прежним. На его месте материализовался большой воин в белой броне, с прямым мечом в правой руке и прямоугольным щитом в левой. Позади трепыхался белый плащ. Вокруг вихрилась полупрозрачная круговерть снега, а на щите гордо красовалась снежинка. Раз, и оба воина одновременно прыгнули навстречу друг другу, да с такой бешеной скоростью, что со стороны могло показаться, будто они исчезли в одном месте, а возникли уже нанося удар по противнику. Два, и бешеный напор магических рыцарей буквально взорвал вершину пригорка, разбросав по округе комья земли. Три. Так же молниеносно, как сшиблись, воины отскочили назад, оценивая полученный и нанесенный урон. И почти сразу же схватка вспыхнула с новой силой. Мне не удалось досмотреть до конца или как-то помочь Мстиславу, потому что сбоку появился Карл, и между нами завязался свой бой. Наследник рода Фонбергеров был непростым бойцом, и все мое внимание вынужденно переключилось на него. Впрочем, полноценного поединка у нас так и не вышло. Неожиданно земля под ногами затряслась, а по небесам прокатились басовитые раскаты грома. Окружающая действительность странным образом исказилась, расходясь неравномерными осколками только что разбитого зеркала. Небеса покрылись низкими свинцовыми тучами, раздались басовитые раскаты грома, засверкали молнии. Воздух стал плотным, тягучим, как остывающее желе. И в то же время, непонятно откуда, с завыванием налетел обжигающий стылым холодом ветер. Творилось черт знает что, натуральное светопреставление. Казалось, мир сошел с ума. Реальность пошла волнами, искривляя пространство. «Патриархи!» – мелькнула догадка в моей голове. В ход пошла тяжелая артиллерия. Князья и лорды схватились не на шутку, выпуская на волю все подвластные им чары. Я отвлекся буквально на долю секунды, но этого хватило моему старому знакомцу нанести удар. Надо признать, он все хорошо подгадал, и у него почти получилась задумка. Но, как говорится, почти не считается. В последнее мгновение мне удалось увернуться. Лезвие темного меча лишь скользнуло по силовому каркасу боевой ипостаси, не причинив никакого вреда. Мой ответ, в свою очередь, оказался куда более результативным. Кончик меча чиркнул по шее Карла, перебивая у того еремную вену. Брызнула кровь. Попытку спастись лечебными чарами я пресек еще одним ударом, окончательно добивая шустрого немца. Армагеддон все сильнее распространялся, разгораясь с бешеной скоростью. Следующие 20 минут мне пришлось спасать жизнь буквально от обезумевших стихий. Понимание того, что это всего лишь отголоски развернувшейся где-то рядом битвы между главами русских и европейских великих родов, внушало закономерное опасение. Соваться в эпицентр будет полным безумием. Патриархи схватились насмерть, и любой, кто попробует влезть в их разборку, не проживет и пары секунд. Трудно сказать, сколько это продолжалось. К тому времени, как все закончилось, меня нашла Полина. И мы с ней, вместе с другими боевыми магами княжеств, атаковали остатки армии Евроальянса, безжалостно вырезая всех выживших и никому не позволяя удрать. Наступившая тишина показалась мне оглушительной. Стоя в окружении мертвых врагов, я гадал, кто же в конечном итоге победил. Если не наши, то бежать бесполезно. Нам точно не простят произошедшее и постараются достать хоть на другом краю земли. «Гляди, там!» Сестренка указала на север, и на моем лице возникла улыбка. По склону холма неторопливо спускался живой и относительно невредимый Мстислав. Рядом с ним медленно шел князь Кирилл.